«По окончании пятого курса многие из вас, разумеется, перестанут у меня учиться», — продолжал Снег. «По программе, нацеленной на подготовку к выпускным экзаменам, в моем классе зельеварения будут заниматься только лучшие из лучших. Остальным же придется со мной распрощаться». Он посмотрел на Гарри, и рот его скривился. Гарри, глядя ему в глаза, испытывал мрачное удовлетворение от мысли о том, что после пятого курса с зельеварением, может быть, будет покончено. «Но до приятной минуты расставания как-никак еще год», — мягко сказал Снег. «И потому, будете вы впоследствии претендовать на высшую аттестацию или нет, я советую всем собраться с силами и постараться получить те приличные баллы за СОВ, на какие я привык рассчитывать у своих учеников. Сегодня мы будем готовить зелье, которое часто входит в экзаменационные задания для пятикурсников. Это умиротворяющий бальзам. Он помогает бороться с тревогой и снимать беспокойство. Но осторожно. Если переусердствовать с ингредиентами, пациент может погрузиться в глубочайший, а то и необратимый сон. Поэтому пристально следите за тем, что делаете». Слева от Гарри Гермиона чуть выпрямилась на стуле. Лицо ее выражало чрезвычайную сосредоточенность. «Ингредиенты и способ приготовления». Снег взмахнул волшебной палочкой. «Написаны на доске». Они тотчас там появились. «Все, что вам необходимо». Он опять взмахнул палочкой. «Находится в шкафу». Дверца шкафа распахнулась. «В вашем распоряжении 1,5 часа. Приступайте». Как и предполагали Гарри, Рон и Гермиона, Снег выбрал чрезвычайно трудное зелье, требующее кропотливой работы. Ингредиенты необходимо было добавлять в котел в строго определенном порядке и строго определенных количествах. Помешивая состав, надо было совершить строго определенное число движений, сначала по часовой стрелке, потом против. Перед добавлением последнего ингредиента температуру огня, на котором варится зелье, необходимо было уменьшить до определенного значения на определенное количество минут. «От вашего зелья должен сейчас идти легкий серебристый пар», — сказал Снег, когда до конца урока оставалось 10 минут. Гарри, весь взмокший от пота, в отчаянии оглядел подземелье. От его котла валил густой темно-серый пар. Котел Рона испускал зеленоватые искры. Симус лихорадочно тыкал в еле теплящийся огонь под своим котлом кончиком волшебной палочки. А вот над зельем Гермионы стоял мерцающий серебристый туман. И Снег, быстро проходя мимо, ничего ей не сказал, даже не опустил крючковатого носа. Взглянул и только. Это означало, что придраться не к чему. Но над котлом Гарри Снег остановился и посмотрел в него с жуткой ухмылкой. «Поттер, что это, по-вашему, такое?» Сидевшие в первых рядах слизеринцы с удовольствием подняли головы. Им очень нравились издевки Снега над Гарри. «Умиротворяющий бальзам», — выдавил из себя Гарри. «Скажите мне, Поттер», — мягко сказал Снег, — «вы читать умеете?» Драко Малфой засмеялся. «Умею», — ответил Гарри, крепко стиснув волшебную палочку. «Тогда прочтите, пожалуйста, 3-й пункт инструкции». Гарри посмотрел на доску. Сквозь разноцветный пар, наполнявший теперь подземелье, разглядеть написанное было не так-то легко. «Добавить толченого лунного камня, помешать 3 раза против часовой стрелки, варить на слабом огне 7 минут, затем добавить 2 капли сиропа чимерицы». Его сердце упало. Он не добавил сиропа чимерицы. Просто варил 7 минут, а потом перешел к 4-му пункту инструкции. «Вы сделали все, что написано в 3-м пункте, Поттер?» «Нет», — очень тихо ответил Гарри. «Простите, я не расслышал». «Нет», — повторил Гарри громче. «Я забыл про чимерицу». Я знаю, что вы про нее забыли, Поттер. И это означает, что ваша работа яйца выеденного не стоит. Эванеско!» Приготовленное Гарри зелье исчезло. Он как дурак стоял над пустым котлом. «Тех из вас, кто справился с чтением инструкции, прошу наполнить вашим зельем колбу, снабдить ее наклейкой с разборчиво написанными именем и фамилией и поставить на мой стол для проверки», — сказал Снег. «Домашнее задание на четверг. 12 дюймов пергамента о свойствах лунного камня и его использовании в зельеварении». В то время как все кругом наполняли колбы, Гарри, кипя, собирал вещи. Разве у него получилось хуже, чем у Рона, чье зелье теперь воняло тухлыми яйцами? Или у Невилла, который довел его до консистенции свежего цементного раствора и вынужден был отскабливать от котла? Тем не менее, только он, Гарри, получит за сегодняшнюю работу нулевую оценку. Он сунул волшебную палочку обратно в сумку и тяжело опустился на стул. А остальные между тем наливали зелье в колбы, затыкали их пробками и приносили Снегу. Когда прозвенел, наконец, звонок, Гарри первым двинулся прочь из подземелья, и к тому времени, как Рон и Гермиона пришли в большой зал, он уже приступил к обеду. Потолок в зале приобрел за утро еще более хмурый оттенок серого цвета. В высокие окна хлестал дождь. «Страшная несправедливость со стороны Снега», — принялась утешать его Гермиона, сев рядом и положив себе картофельные запеканки с мясом. «Твое зелье уж во всяком случае было лучше, чем у Гойла. Когда он налил его в колбу, она разлетелась на куски, и мантия у него загорелась». «Ничего нового», — сказал Гарри, не поднимая глаз от тарелки. «Разве Снег был когда-нибудь ко мне справедлив?» Вопрос остался без ответа. Все трое знали, что сильнейшая взаимная неприязнь между Снегом и Гарри началась с той минуты, когда Гарри впервые переступил порог Хогвартса. «А я была почти уверена, что в этом году он не будет так зверствовать», — сказала Гермиона с недоумением. «Потому что... ну, вы понимаете...» Она огляделась по сторонам. И справа, и слева от них было по несколько пустых стульев, и мимо стола никто не проходил. «Теперь, когда он в ордене...» «Какая разница-то? Поменяла поганка пятна», — глубокомысленно проговорил Рон. «Я всегда считал, что у Дамблдора не все дома, если он доверяет Снегу. Где доказательства, что он и вправду перестал работать на... сами знаете кого?» «Я думаю, у Дамблдора хватает доказательств. Пусть даже он не делится ими с тобой, Рон», — резко отозвалась Гермиона. «Знаете что? Заткнитесь вы оба», — устало сказал Гарри, когда Рон открыл рот, чтобы ответить. Гермиона и Рон так и застыли с обиженными лицами. «Надоело вас слушать! Вечно друг с другом цапаетесь, сил больше нет!» И, не доев запеканку, он рывком перекинул сумку через плечо и пошел от них прочь. Он двинулся вверх по мраморной лестнице, шагая через две ступеньки, навстречу потоку школьников, торопившихся на обед. Злость, которая так внезапно в нем вспыхнула, еще не догорела, и ошеломленный вид Рона и Гермионы, чьи лица все еще стояли у него перед глазами, доставлял ему немалое удовлетворение. «Поделом», — думал он, — «самое время им заткнуться. Только и делают, что лаются. Кто угодно на стенку от этого полезет». На лестничной площадке он миновал большой портрет сэра Кэдогана, рыцаря. Сэр Кэдоган выхватил меч и яростно замахнулся на Гарри, но тот не удостоил его внимания. «Назад, мерзкий пес! Встань передо мной и сразись!» — раздался приглушенный забралом вопль сэра Кэдогана. Но Гарри просто прошел мимо. А когда рыцарь попытался последовать за ним и вбежал в соседнюю картину, его отогнал изображенный на ней большой и сердитый волкодав. Оставшуюся часть большой перемены Гарри просидел один под люком, который вел на вершину северной башни. Неудивительно, что после звонка он первым поднялся по серебряной лесенке в класс Сивиллы Трелони. Из школьных предметов, не считая зельеварения, прорицания нравились Гарри меньше всего. Главным образом потому, что профессор Трелони имел обыкновение раз в несколько уроков предсказывать его, Гарри, безвременную смерть. Очень худая, в несколько слоев закутанная в шали, поверх которых блестели бесчисленные бусы и цепочки, Она, благодаря очкам, многократно увеличивавшим глаза, всегда напоминала Гарри какое-то насекомое. Сейчас она раскладывала по круглым столикам на тонких ножках, которыми был заставлен класс, потертые книги в кожаных переплетах. Лампы, обмотанные шарфами, и еле теплящийся камин, от которого шел тяжелый приторный аромат, давали такой тусклый свет, что она, судя по всему, не заметила, как он влез и уселся в темном углу.